гуру. В тишине и покое не так уж трудно хранить равновесие. Но под ударами волн внешних много сложнее. Думайте об этих ударах как укрепляющих силу и мощь равновесия, и не позволяйте ничему выводить вас из него.